По малому и по большому. Неуютно сидеть на двух стульях, а тем более на двух кольях. Отождествление себя то с отдельно наваристыми щами, то с Россией в целом, мучительно, ибо выбор одного предполагает отрицание, а то и предательство другого. Однако нужно просто выбрать и насладиться. Выбор вообще единственное оправдание предмету выбора. Однажды на заре туманной Ю, когда многострадальное отечество опять сорвалось в пике, винтилось в штопор и полезло штопором в бутылку, я послал отечество туда, где оно и так уже находилось, на пару с многострадальностью. Мы с женой и ребенком переехали в большую питерскую расселенную коммуналку. Не было денег на ремонт. Я прокрашивал в белый с неуловимым фисташковым цвет окна и двери и чувствовал, как ложится краска и как упруга кисть, и с удивлением ощущал, что приятно красить большие расстекленные двери, отмывать окна, натирать мастикой пол и выгуливать под листопадом собаку. Хорошо под Хемингуэя написано, черт побери. То есть обрекал себя на третью, четвертую роль в Большом театре социальной жизни, гнул к земле свою планку, хотя в Москве тогда горело, бумкало, ойкало, хрякало, творилась большая история. Ровесники делали карьеры, зато потом, когда их руками выстроится их страна, они купят какие хотят дома, сделают какие хотят ремонты, да и жить будут там, где хотят. К тому времени вокруг все устаканится до серой зевоты, до газировки без газа и до сала без калорий. Но у меня там уже не будет шансов стать героем, разве что выйти в гастарбайтеры внутренней эмиграции. То есть понимал, что шанс большой истории упускать нельзя, да? Но окунал кисти. Да, я провинциал. И знаю, что мужчины выходят в путь налегке, если хотят завоевать мир. А у меня, понимаете ли, первая в жизни недвижимость, домочадцы и скарб. Я получаю совокупно от всего трогательное в простоте наслаждение. И вон, читаю мудрый текст в предназначенной для оклейки под обои газете. У нас огромный опыт борьбы, а у англосаксов — жизни. Иди ты, Родина, на! Никогда не любил твою тушенку черного дня. Я хочу жить сейчас, жить свою частную жизнь. Это очень частное чувство. В общем, уперся. О том, что выбор может иметь конкретную цену, мне позже рассказала знакомая риэлтор Ира, ныне скупающая исторический центр города на Неве, подъездами, домами и разве что не островами, но когда-то начинавшая карьеру с бизнеса типа «купи-продай» с Турцией в качестве дефиса. Она тоже в одно историческое утро занялась частной жизнью, решив разморозить холодильник, несмотря на стоявшую в комнате коробку с миллионами полученных от торговли рублей, требовавших немедленной конвертации в деньги. Рубль к вечеру рухнул чуть не на четверть, и ей в течение дня звонили и звонили знакомые валютчики, но она мыла и мыла холодильник «Юрюзань». А когда поменяла обесценившиеся миллионы, то села у хирургически стерильного агрегата и зарыдала. Да. Не факт, что девочки становятся консервативны после замужества, но мальчики после женитьбы определенно консервативны. Недавно и счастливо женившимся мужчинам большое время пофигу. Они, конечно, собачатся с тещами по поводу засолки огурцов, но втайне не прочь завести свой погреб с квашеной капустой, ну, может, параллельно с погребом винным. После того, как Иван-Царевич и Варвара-Краса на сером волке по чащобе прорыскали и Кощееву иглу в стоге сена нашли, сказки точка. Стали жить-поживать и добра наживать. У Варвары осложненная беременность, Иван корячится в офисе, ребеночек, слава богу, рождается здоровеньким, форт-фокус в кредит, первый зубик, ветрянка, школа, новая квартира, занять у мамы. Давай сами. Упругость кисти, запах краски, господи, да выруби телек, у нас и так каждый понедельник новая страна. Словом, они езжают по работам и ходят в баню по субботам. И легко забывают, как метили по юности в принцев и принцесс. обычная нормальная жизнь, состоящая из числа тех нормальных стопроцентных вещей, что обозначены словами «молоко», «пальто», «хлеб», «утро», «посуда». С несомненным привкусом правильности сразу же вылетает из большого времени, образовывая самодостаточный круг малого времени, затерянный в большом времени, как индийское племя в лесах на Амазонке. Как только люди перестают бороться и начинают жить, история заканчивается. Уже написан Вертер, а также Буденброки и Колобок. Там, в большом историческом времени, битвы железных канцлеров, упоение понимания, как дальше будет течь время, вообще прогрессирующая дальнозоркость. Вон ниже по сплаву плотина, о нее разобьется глупая, домашняя, почти слабого посола рыба, идущая на нерест. Холодный взгляд с вершин. Не то Манфред, не то Зигфрид. В малом времени мудрая мысль, что пальто с подстежкой на меху — вещь не дурная. Варь, давай купим, а? О, мрак! Красавицы положены только героям, и только красавицам положены герои. Неужели домострой притягательней бешеных скачек в ночи, ибо бешенство скачки — кровь героя? Я бы мог сказать «нет», ибо это правда, скачки притягательней. Я бы мог сказать «да», ибо большинство выбирают именно малое время, а, следовательно, для большинства притягательней домострой. Я мог бы сказать также, что ни один выбор не гарантирует результата, ибо вместо большой истории можно вляпаться в историю отношений, как типа Иван Иванович в борьбе уел Ивана Никифоровича, да и погореть вместе с Никифоровичем, это будет третья правда, причем не противоречащая первым двум. Но самое разумное, по-моему, полагаться все же на ощущение, на почти осязаемое, с венчаткой, нерефлексивное, обретение жизнью веса вне зависимости от времени, в каком ты оказался, и действия, какое ты производишь в своей жизни, будь то разбитый дачный газон или неприятельская разбитая армия. Где-то на этом уровне времена смыкаются, большое время тогда сбрасывает шелуху персоналей, а частный запрос формирует историческую тенденцию. То внутреннее усилие, которое только отличает человека морального от человека аморального, а нравственный ум от циничного ума, и надлежит, собственно, направлять на превращение заурядных, серых, никаких, скучных, посконных, пустых явлений в обладающие весом вещи, предметы, явления первого ряда. Внутренние усилия и внешние действия, являющиеся продолжением этого усилия, вот то единственное, что придает жизни вес, то есть смысл. Это очень просто. И вы, быть может, разочарованы, что потратили время на чтение этой морализаторской колонки. Но другой морали у меня для вас сегодня нет.